и остаться при дворе с Данусей. Сам князь, ценя его силу и мужество, и желая вместе с тем избавиться от неприятностей, которые доставляли ему постоянные пограничные стычки, даровал Юранду чин мечника. Все было напрасно. Вид Дануси расстравлял его старые раны. Через несколько дней Юранд терял аппетит, сон, становился неразговорчив. Гнев начинал клокотать в его груди. Все в нем кипело местью. И он в конце концов исчезал и возвращался на Спыховские болота, чтобы утопить в крови свою тоску. Люди говорили тогда: «Горе немцам, они вовсе не овцы». Но для Юранда они овцы, ибо он для них волк. А по прошествии некоторого времени разносился слух то о захваченных иноземцах, которые по пограничной дороге направлялись к крестоносцам в охотники, то о сожженных городках, то о захваченных в неволю мужиках или о смертельных схватках, из которых грозный Юранд всегда выходил победителем. Повадки у мазуров и у немецких рыцарей, которым орден давал в аренду земли и городки на границе с Мазовией, были хищнические. Поэтому даже во время полного мира между мазовецкими князьями и орденом на границе не прекращались кровавые столкновения. Даже лес рубить или жать хлеб жители выходили вооруженные самострелами или копьями. У людей не было уверенности в завтрашнем дне. Они всегда жили готовые к бою, и сердца их от этого ожесточились. Никто не ограничивался одной обороной. И за грабеж платил грабежом, за пожар — пожаром, за набег — набегом. И случалось, что когда немцы тихо крались по лесным рубежам, чтобы учинить набег на какой-нибудь городок, угнать мужиков или стада, мазуры в это время совершали такой же набег в другом месте. Не раз враги сшибались в жестокой схватке, но часто только военачальники вызывали друг друга на смертный бой, после которого победитель угонял людей побежденного противника. И когда в Варшаву приходили жалобы на Юранда, князь отвечал жалобами на набеги, учиненные в других местах немецкими рыцарями. Таким образом, обе стороны жаждали справедливости, но ни одна не хотела и не могла соблюсти ее. И поэтому все грабежи, пожары, набеги оставались совершенно безнаказанными. Но Юранд, сидя в своем болотистом, поросшем камышом Спыхове и пылая неутомимой жаждой мести, так донимал своих зарубежных соседей, что в конце концов, невзирая на всю свою злобу, они в страхе перед ним отступились. Поля, граничившие со Спыховым, лежали невозделанные, леса зарастали диким хмелем и орешником, луга — камышом. Ни один немецкий рыцарь, привыкший у себя дома к кулацкому праву, пытался осесть по соседству со Спыховым, однако спустя немного времени он предпочитал отказаться от лена, стад и крестьян, чем жить под боком ума неумолимого соседа. Рыцари сговаривались учинить всем вместе набег на Спыхов, но всякий раз такой набег кончался для них поражением. Они прибегали ко всяким способам. Однажды они привезли с Майна рыцаря, известного своей силой и жестокостью, выходившего победителем из всех боев, с тем, чтобы он вызвал Юранда на поединок на утоптанной земле. Но когда противники заняли свои места, и немец увидел грозного мазура, сердце у него упало, словно от какой-то колдовской силы, и он поворотил коня, чтобы спастись бегством, а Юранд пронзил ему копьем незащищенный броней зад и лишил его таким образом чести и жизни. С той поры такой страх объял соседей, что немец, завидев издали спыховские хаты, осенял себя крестным знамением и начинал творить молитву своему покровителю на небесах, ибо отныне все утвердилось в вере, что Юранд ради мести продал душу дьяволу. О Спыхове рассказывали всякие страсти. Говорили, будто через топкие болота.